Как видел Джин, императорской семье Вермонта было наплевать на Эню. Если бы их это волновало, то она не носила бы рваную одежду. Либо они остерегаются Цепфили, либо не могут уделить ей особого внимания, потому что мир просто еще не знает о ней. Ее даже никто не сопровождает. Если бы проблема заключалась во втором, то, по крайней мере, рядом с ней всегда были бы телохранители. Несмотря на то, что она была контрактником, она не могла получить специальную помощь из-за своего социального положения. В глазах богатых и привилегированных, бедный контрактник был лишь неприятностью. По сути, Цепфили насаждали свой идеал через рабочий персонал, никогда не помогали бесполезным простолюдинам. Поэтому как можно скорее. Я понимаю, милорд, к завтрашнему дню я подготовлю свою семью. Вся семья Эни состояла только из ее 7-летнего брата и старой собаки по кличке Пупи. Но Джин, как ты собираешься ее транспортировать? Ты не можешь пройти через ворота, а я не могу провести ее туда сама. Все будет зафиксировано, так что угроза погони вполне вероятна. Было бы то же самое, если бы они летели с Мураканом. Однако, Джин уже придумал способ. Торговые суда из Тикана периодически заходят в столичный порт. Просто подкрасться к одному из них. Все агенты семицветного павлина в империи Вермонт работали по этому графику. Хотя империя знала, что моряки работают на разведывательное управление, они ничего не могли сделать, потому что у организации была ценная информация о коррумпированном правительстве империи и высокопоставленных чиновниках. Помимо агентов, владеющих конфиденциальной информацией, агенты более низкого ранга могли свободно въезжать в Вермонтскую империю и выезжать из нее. После того, как Эня уйдет, я продолжу обычный порядок жизни и постараюсь найти возможность встретиться с Вюреттой. Что касается Академии, я скажу, что Эня больна. Знать и было наплевать на присутствие Эни. Они предпочли бы, чтобы она никогда не появлялась. Да, мы можем покончить с Вюреттой и после вернуться в Тикан. Я надеюсь, что мы сможем решить проблемы без боя, но он неизбежен. Как уже было сказано, Вюретта моя. Эта спящая собака не должна драться. Завершая разговор, Джин и Кикантиль одновременно посмотрели на входную дверь. Они могли слышать пары шагов, которые становились все громче со двора. Затем, тук-тук, один из хозяев шагов постучал в дверь. «Кто-нибудь дома? Мы пришли просить растопки. Не может быть, чтобы кто-то проделал весь путь до их отдаленного места за дровами. Это были спецназ или имперская гвардия, которые пришли проверить их. Пришли сюда за растопкой, как абсурдно. Пожалуйста, подождите несколько секунд». И что удивительно, Кикантиль даже не сомневалась в незваных гостях. Глава 74. Переплетение судеб. Часть 6. Подождите, мисс Кикантиль. Хаэм, вы действительно думаете, что люди снаружи – это соседи, которые пришли за дровами? Думаю, они из спецназа. Кикантиль определенно была очень сильной, но из-за ее силы у нее не было даже унции осторожности. Учитывая все то, что она сделала, а также убийство Нии в моей прошлой жизни, Кикантиль не подходит на роль опекуна. По крайней мере, сейчас. Спецназ Вермонта. Я слышала о них раньше, но зачем им? Тук-тук-тук-тук-тук. Люди снаружи, предположительно, спецназовцы, снова постучали в дверь. Кикантиль выглядела озадаченной, когда пыталась понять ситуацию. Наверное, из-за Эни. Я думаю, что они контролировали эту область, а когда увидели, что ты приводишь посторонних, они пришли проверить тебя. Это может быть надуманным предположением, но кто придет в отдаленную бревенчатую хижину посреди леса за дровами? Кроме того, не было ничего странного в том, чтобы встречать их с осторожностью. Если ты прав в том, что эти ребята из спецназа, то, скрываясь от них, и вызовем больше подозрений. Я буду наблюдать за ними, и когда они покажутся мне немного подозрительными, я немедленно вырублю и схвачу их. Нам действительно нужно это делать. Не лучше ли просто найти оправдание и позволить им пойти своей дорогой? Нет. Если они попытаются манипулировать мной, я не могу упустить это из виду. Нарушение моей частной жизни непростительно. Кикантиль подбежала к двери. Тем временем, Джин затащил Муракана в комнату и активировал руну Мюльты, а Эня с трепетом наблюдала за этим. Черт, в жизни Кикантиль и Эни нет ничего нормального. Кряк. Кикантиль открыла дверь, и ее поприветствовали двое крупных мужчин. Они носили огромные рубашки и соломенные шляпы, а тело было хорошо сложено. Говорите правду. Вы, коротышки, служите в спецподразделении, верно? Двое мужчин покачали головами в ответ на агрессивный вопрос Кикантиль. Что вы имеете в виду? Приносим извинения за непредвиденные неудобства. Мы фермеры из леса, и у нас кончились растопки. Услышав их, Джин подумал про себя. Эти ребята должны будут получить строгий выговор и написать дюжину страниц извинений за свою некомпетентность, когда они вернутся в штаб-квартиру. Силы специального назначения должны были выполнять свои задачи плавно, но в маскировке, соответствующей времени и месту. По этой части солдаты у дверей оказались парой бомжей. Не было смысла в том, что они зашли за дровами, когда вокруг них огромное количество хвороста. К тому же, у них была некачественная маскировка. Вероятно, это были самые бездарные из новобранцев спецназа. Я представлял, как легко императорская семья Вермонта может контролировать Энью и Кикантель. Но не слишком ли это легко? Эти ребята вообще из спецназа? Прежде, чем Джин успел закончить свои мысли, снаружи комнаты послышались сильные ударные звуки. Это было из-за того, что Кикантель выбивала дерьмо из гостей. Я уверена, что говорила вам говорить правду. И все же вы посмели солгать. Выглянув наружу, Джин увидел, как Кикантель жестоко избивает посетителей. Они не выдержали даже первого удара и упали на землю. Кухок, где, по-твоему, ты проливаешь свою грязную кровь? Последовали жестокие избиения, и Кикантель затащила в гостиную два хрупких тела за головы. Двое мужчин выглядели жалко. С каких это пор вы за мной наблюдаете? Мы не со спецназом. Что? Кто вас тогда послал? Это был я. Раздался голос другого мужчины. И что удивительно, он исходил из дома. Кроме того, его источник находился прямо рядом с Джином. Что? Я даже не заметил его ауру. Джин вздрогнул и отодвинулся от мужчины. На злоумышленнике была красная маска и обтягивающий синий костюм. Форма спецназа Вермонта. Джин знал, что только важные лидеры носят красные маски для лица. Кикантель, которая была слегка напугана происходящим, отпустила двоих мужчин. «О-о-о, так ты из спецназа. Послал этих головорезов проникнуть в мой дом? Вы, ребята, уволены». Двое мужчин, которые пришли за дровами, удрали. Кикантель собиралась метнуть им взад магическую стрелу, но человек в маске открыл рот. Их убийство усложнит ситуацию. В это место будут вызваны другие солдаты. Ах, да, почему бы нам тогда не усложнить ситуацию? Если ты действительно хочешь этого, то я не буду тебя останавливать. Кикантель помолчала, а затем опустила руку. Да, если я собираюсь убить кого-то, то тебя, не тех парней. Мужчина, казалось, не выказал никакого страха в присутствии ярости Кикантель. Это было очевидно. С первого взгляда Джин понял, что у этого человека как минимум 8 звезд. Кикантель тоже это знала. Теперь, когда я думаю об этом, этот скимитар, я слышал о нем несколько раз в своей прошлой жизни. Только один человек носил ятаган в спецназе Вермонта. Кодовое имя Редж, командир 3-го отряда спецназа. Будучи самым доверенным лицом императора Вермонта, он был хорошо известен в клане Ранкандил как парень с хорошим фехтованием. По сути, он был фехтовальщиком, которого признавали даже ранканделы. В его навыках не было необходимости сомневаться. Хорошо, что я использовал руну Мюльты, чтобы закрыть лицо. Это было близко. Редж слегка опустил голову в сторону Кикантель. Прошу прощения, если мы вас обидели. Я должен был опознать гостей, которых вы привели в наши земли. Поскольку я проверил их, вынужден откланяться. Редж даже не спросил, кто такие Джин и Муракан, а если бы и спросил, Кикантель не сказала бы ему. Я не думаю, что ты сможешь закончить все простым извинением за то, что преследовал меня. Кто сказал, что ты уже можешь уйти? Кикантель нанесла удар. Редж даже не вздрогнул и не увернулся. Он получил удар, но оставался неподвижным, как статуя, а также невредимым. Вижу, довольно полезно для человека. Ты полагался на свою крутизну, чтобы вести себя так спокойно рядом со мной? Если благодаря этому ваш гнев уменьшился, я думаю, вам следует остановиться. Что, если я этого не сделаю? Тогда я тоже буду атаковать. Моя миссия никоим образом не связана с обеспечением безопасности Эньи, так что будьте осторожны. Редж медленно перевел взгляд на Энью. С глазами, блестящими от любопытства, Энья посмотрела на мужчину. Его холодный взгляд заморозил ее на месте. Это была угроза. Если им предстояло сражаться, то хотя он не был уверен по части Кикантель, но он определенно мог позаботиться об Энье. А так как он не хотел драться, то это был компромисс для ухода. Это был довольно умный ход с его стороны. Неважно, насколько зла была Кикантель, пока на кону стояла жизнь Энье. Каким бы сильным ни был Редж, он, вероятно, не смог бы победить Кикантиль в дуэли. Однако, сражение в таком тесном пространстве могло подвергнуть Инью опасности. Все было бы иначе, если бы Муракан проснулся. К счастью, без него конфликт медленно и тихо разрешился сам собой. «Ладно, увидимся». Редж прошел мимо Кикантиля и вышел в дверной проем. Как только он вышел на улицу, его фигура исчезла. Этот кусок, Кикантиль закатила истерику. Помимо того, что ее преследовала императорская семья Вермонта, она также чувствовала, что ее обдурили. «Я дура, раз держу Инью в этой дыре». Кикантиль вздохнула. «Джин Ранкандил, если бы я не встретила тебя и Муракана, то не могу себе представить, какая ужасная судьба постигла бы Инью. Не только за ней, они также наблюдали за мной». Инья осталась в шоке, глаза расширились, а лицо застыло. Этот человек был очень страшным. Получение взгляда, наполненного убийственным намерением от восьмизвездного рыцаря, было другим уровнем издевательств по сравнению с тем, что она получила в Академии магии. «Мой брат, я должна пойти за братом. Лорд Джин, давайте сейчас же уйдем. Пожалуйста, идите с мисс Кикантиль. Вы должны сесть на торговое судно Тикан первым делом завтра утром». Ее багаж представлял собой небольшую связку вещей. Это все, что ей было нужно, чтобы покинуть Вермонтскую империю. С узелком на спине она крепко держала брата Пинти за руку, а другой прижимала к груди собаку. Ее глаза были полны страха. «Милорд, нас точно не поймают. Я была так напугана после того, как увидела этого мужчину, что не могла уснуть». Все, что мог сделать Джин, это сказать ей несколько слов облегчения. «Даже если нас поймают, я обещаю, что вы и ваша семья будете в безопасности. Поверьте мне, в любом случае, выбраться отсюда как можно скорее будет самым безопасным выбором». Тем не менее, Джин предположил, что спецназ Вермонта не следит за ней в непосредственной близости. До того, как появился Редж, даже Муракан ничего не обнаружил. «Вероятно, нас увидели, когда мы пролетели через имперский барьер на спине мисс Кикантиль. И вполне вероятно, что спецназ Вермонта был отправлен позже. Кроме того, после вчерашнего инцидента императорская семья Вермонта, вероятно, знает, что она в бешенстве. Они не получат ничего хорошего, если будут еще больше раздражать ее. И они никогда не ожидали, что Инья немедленно ускользнет из империи. Они предположили, что ее отсутствие в Академии было вызвано психическим потрясением. Не нужно волноваться и садитесь на корабль. Помимо всего этого, они, вероятно, не могут представить, что вы путешествуете в одиночестве, поскольку Кикантиль осталась в своем доме. Этот кот, я имею в виду, Муракан, защитит вас. Поскольку Джин не мог разоблачить себя, он не мог сопроводить Инью на торговый корабль. На всякий случай он заставил Муракана превратиться в кошку и защитить Инью. Если спецназ заметит ее побег, Муракан сможет остановить их атаки. Главная улица в любом случае вела прямо к порту, так что Джин был уверен, что его не заметит. На улице, заполненной тысячами людей, определить точное местонахождение семьи Иньи было бы невозможно, не преследуя ее. «Милорд, не волнуйтесь, он великий черный дракон. Скоро увидимся в Тикане, мисс Инья и Пинти». Инья закусила губу и поклонилась. Затем она покинула отдаленную бревенчатую хижину и направилась в самое сердце столицы. Ничем отличается от ее прогулки в академию. Однако, на этот раз она не пойдет в академию магии, а Пинти не пойдет в детский сад. Глава 75. Переплетение судеб. Часть 7. Я бы умер, если бы не был осторожен. Редж, сбежавший из отдаленной бревенчатой хижины, почувствовал облегчение, несмотря на то, что на его лице было невозмутимое выражение. Его манера поведения родилась из множества строгих тренировок по контролю выражения лица и подавлению эмоций, необходимых для того, чтобы стать командиром подразделения спецназа Вермонта. Кикантиль, вероятно, показала ему невероятную силу, но на самом деле он не чувствовал страха. В конце концов, для спецназа Вермонта смерть считалась лишь небольшим неудобством, когда дело доходило до выполнения миссии. Но кто были те двое в доме? Мужчина с длинными волосами, вероятно, был любовником Кикантиль, а мальчик со странным артефактом, закрывающим лицо. Может быть, она прячет своих детей? Он никогда бы не подумал, что этот Джин Ранкандил и Муракан, черный дракон, пробудившийся от тысячелетнего сна. В любом случае, Редж совершенно неправильно понял отношения между Кикантиль и двумя таинственными людьми. У него было ощущение, что будет нелегко найти информацию об этих людях. Я должен смягчить контроль. Нужно приказать солдатам вернуться с простыми отчетами, пока она не начнет вести себя странно, хотя он относился к смерти как к обычной простуде. Все было по-другому, когда дело доходило до средств к существованию других солдат. Рэтч не думал, что ему нужно, чтобы его приспешники следили за Кикантель, пока она находилась в таком состоянии. Благодаря решению командира дивизии проявить осторожность, Энья и ее семья смогли благополучно подняться на борт торгового корабля «Тикан». Императорская семья Вермонта не заметила исчезновения контрактника Элты. По крайней мере, до тех пор, пока Кикантель не уехала встречать Вюретту. Через неделю, в середине июля 1795 г., как и ожидал Джин, не было никаких шпионов, постоянно следящих за местонахождением Энья и Кикантель. Все это время Джин и Муракан ни разу не выходили из дома. Раз в день за едой и напитками в город выезжала только Кикантель. Во время их пребывания Джин получил сообщение о том, что девочка благополучно прибыла в Тикан и находится под защитой Кашемира. «Ну, я уже знал, что они будут в безопасности, но личное письмо от Энья меня успокаивает. Мы определенно сможем встретить Вюретту с более легкой ношей». Кикантель уже связалась с ветряным драконом. Она попросила о встрече, чтобы обсудить Энью. Вюретта быстро приняла просьбу, и дата была назначена на завтрашний вечер. «Думаешь, Вюретта придет одна?» «Малыш, между драконами очень важен этикет». Кикантель связалась, чтобы просто встретиться, так что приводить в магов Цепфиля было бы неприемлемо. «Даже если ты вызовешь дракона на бой, он придет один, без подкрепления». «О, так вот, почему ты отправился на океанскую территорию Вермонской империи с такой беспечностью?» «Конечно, нет ничего, что могло бы остановить великого Муракана». «Конечно, приятель, помнишь, когда ты чуть не умер, когда пришел сюда? Если бы не Джин, ты бы сейчас погрузился в глубины Холодного океана. Это я просто был полегче с тобой, Кикантель. Мне нужно вбить в тебя еще немного здравого смысла». «Что?» Пока два дракона рычали друг на друга, утверждая, что сила одного больше силы другого, Джин глубоко погрузился в свои мысли. «Значит, он говорит, что драконы приходят одни всякий раз, когда их призывают из-за этикета, но мы втроем идем встречать Вюретту. Ну, кого это волнует?» Джин пожал плечами и пошел разнимать драконов, чьи драки стали обычным зрелищем для молодого Ранкандила. «Ага-ага, никто здесь не сильнее, ребята. Вы так убьете друг друга еще до того, как мы встретимся с Вюреттой завтра. Я думаю, нам следует более тщательно спланировать, что мы будем делать, когда встретимся с ней. Что ты имеешь в виду под что нам делать? Мы просто скажем ему, что связались, чтобы узнать о местонахождении Латри, а не говорить об Энье. А если она начнет чушь об обучении драконьей магии, то мы ее просто побьем. Я согласен. Поскольку Энье здесь нет, я могу действовать так агрессивно, как захочу. Хм, да, все звучит хорошо. Я просто хотел спросить, потому что Вюретта так просто не ответила бы. И если начнется битва, даже если мы выиграем, нам придется столкнуться с гневом Цепфили. Я думаю, мы должны хотя бы подумать о последствиях наших действий. Джин твердо заявил об этом серьезным тоном. Я уже предсказывал, что прикосновение к Цепфилям с целью спасения дракона-хранителя Эври вызовет некоторые проблемы, но не настолько. Сражаться с Вюреттой означало превратить весь клан Цепфиль в их врага, и, на данный момент, у Джина не было сил бороться с ними. Даже если он вызовет армию своего союзника, полк Тикана Кашемира, у них не будет шансов. На самом деле, спасение Латри не было таким уж полезным во многих отношениях. В обмен на союз с Кашемиром, контрактником Асмиля и семицветным павлином, Джин настроит Цепфилей против себя. Несмотря на это последствие, Джин решил встретиться с Вюреттой по трем основным причинам. Во-первых, он пообещал Кашемиру вернуть Латри. Во-вторых, проверка плана Зе Цепфилей на их намерения по поиску и убийству контрактников. И, наконец, спасение ребенка. Хмм, ребенок прав. Хотя я на самом деле не боюсь их возмездия, все же есть о чем подумать. Мало того, мы также должны учитывать вариант, где мы проиграем. В отличие от вас двоих, я думаю, что Вюретта может прийти с заместителем командира, Андреем, в сценарий, где она игнорирует драконий этикет. А если бы Вюретта пришла с Андреем, или что, если она появится с другими магами? Определенного ответа не было. Каждый из сильных магов Цепфиля по силе был эквивалентен низкоуровневому дракону. Конечно, у Джина уже был вариант на этот случай, но он хотел услышать мнение Кикантель. Не беспокойтесь об этом. Если Виретта приведет к месту встречи других ребят и они попытаются напасть на меня, я вызову драконов Вермонской императорской семьи в качестве подкрепления. Это отличный план. Даже если мы не узнаем больше о похищении, в случае, если Виретта откажется сотрудничать, у нас есть все основания вызвать подкрепление в Яблочко. И когда я позабочусь о Виретте, если на нашей стороне драконы императорской семьи, тогда Цыпфель не сможет ничего предпринять. В конце концов, у клана Цыпфель и императорской семьи Вермонта довольно сложные политические связи. Императорская семья Вермонта была противовесом между кланами Цыпфель и Ранкандил. Какие приоритеты бы ни имела императорская семья Вермонта, баланс между двумя сильнейшими кланами будет нарушен. Поэтому Кикантель могла уничтожить Виретту, а Цыпфели все равно ничего не смогли бы сделать. Если Цыпфель вынудит императорскую семью Вермонта отвернуться от них, Ранканделы получат бесплатную выгоду. Это был бы очень удовлетворительный ответ. Таким образом, что бы они ни делали, они не станут мишенью Цыпфели. Звучит отлично. Тогда завтра доверим работу вам, а пока мы с Мураканом будем прятаться неподалеку. Хаэм, малыш, что ты имеешь в виду? Это означает, что мы будем в резерве. Если Виретта придет одна, госпожа Кикантель сама с ней сразится. Ничего хорошего из того, что мы покажем свои лица Цыпфелем, не выйдет. Кикантель удовлетворенно улыбнулась ответу Джина. Да, Муракан, будет лучше, если ты вообще не покажешься. Я буду драться, так что все, что вам нужно делать, это смотреть. В ее словах был поддразнивание, но Кикантель искренне беспокоилась о Муракане. Она твердо верила, что у него нет шансов против Виретты в его нынешнем состоянии. Блин, я понимаю, что стал немного слабее, но не хочу никакого сочувствия от своей бывшей. Кто сочувствует? Заткнись, идиот, и помоги мне, если я когда-нибудь попаду в беду. Но, конечно, этого никогда не произойдет. Ничего бы не случилось, если бы Виретта пришла одна, потому что среди всех активных драконов Кикантель была одной из самых сильных. Однако, как и предсказывал Джин, Виретта привела с собой человека, и это был заместитель Цыпфели, Андрей Цыпфель. Стоя посреди острова, Кикантель свирепо смотрела на Виретту. Джин и Муракан прятались, наблюдая за напряженной сценой. Они уже наполнили лес духовной энергией, поэтому их присутствие было скрыто. Хо-хо, Хаэм, этот старик впервые встречает серебряного дракона времени. Мадам Кикантель, для меня большая честь познакомиться с вами. Я Андрей Цыпфель. Виретта, я не думала, что ты приведешь человека в ответ на мой призыв. Пожалуйста, пойми, серебряный дракон. Когда я получила ваш сигнал, Андрей был рядом со мной. Поскольку речь шла о контрактнике Элты, он проявил большой интерес, поэтому я взяла его с собой. Кикантель выразила сильное разочарование, а Андрей усмехнулся, еще больше испортив первое впечатление. Виретта, ты вела себя очень неуважительно с тех пор, как начала просить меня представить Энью. Надеюсь, ты больше никогда не сделаешь ничего подобного. Поняла. Итак, давай приступим к делу. Что ты хочешь рассказать мне о контрактнике Элты? Перед этим я хотела бы спросить вас кое о чем. Вперед, продолжай. Дракон-хранитель контрактника Асмиля, Латри, что ты с ними сделала? Она говорила опасным тоном. Виретта немного усмехнулась в ответ, но потом приняла серьезное выражение лица. Черт, меня поймали. Ты звала, чтобы поговорить о Латри, а не о контрактнике Элты. Я знала, что что-то случилось. Голова Виретты покачивалась, когда она говорила. Ответь на мой вопрос, Виретта. Год назад ты взяла Латри, чтобы научить ее драконьей магии. Я видела своими глазами. И по сей день контрактник Асмиля не смог найти их дракона-хранителя. Я не знаю, как тебе ответить, не оставив неудовлетворенной. Хаэм, Латри, в порядке. Никогда бы не подумала, что у тебя есть связь с контрактником Асмиля. Тебя просили найти Латри в Яблочко. Теперь, если имеет смысл, верни Латри сейчас. Контрактник Асмиля нуждается в нем. У-у-у-у. Внезапно появились вихри, окружившие остров. Это был циклон, вызванный способностью Виретты. Виретта, кажется, ты сошла с ума. Ты действительно находишься под властью Цыпфели, но до такой степени, что похищаешь себе подобных, и при этом молодых, основываясь на твоих действиях, просто скажи мне, что хочешь драться. Ты слишком много знаешь. Я скажу это сейчас. Отдай Энью, и мы пощадим тебя. Кикантель ухмыльнулась. «Ах, да, идеально, я все равно не собиралась щадить тебя, независимо от того, что ты решишь сделать». Глава 76. То, что не должно существовать. Часть 1. Эти сумасшедшие ублюдки. Я не думал, что они так быстро выйдут из себя. Теперь они были уверены, что Цепфель похитили Латри, но видя их беспечность, Джин был сбит с толку. Кроме того, их дерзкое отношение к устранению Кикантель без колебаний дало понять, что центральные силы Цепфеля определенно приложили руку к любому делу, связанному с Латри или Энией. Они только что потребовали, чтобы Кикантель отдала Энию. Они определенно выслеживают контрактников за пределами клана Цепфеля, либо используют, либо устраняют их. Бой вот-вот должен был начаться, поэтому Джин и Муракан остались в укрытии. Мы нанесем удар, когда мисс Кикантель окажется в опасной позиции, либо когда будет возможность неожиданно атаковать. Андрей и Виретта по-прежнему не замечали присутствия Джина и Муракана, так что лучше было пока понаблюдать за схваткой. «Честно говоря, ты мне не нравишься с тех пор, как мы встретились, Кикантель!» — крикнула Виретта, расправляя массивную пару крыльев. Мана текла сквозь мощные ветра, и торнадо начали приближаться к серебряному дракону. «У-у-у-у!» Торнадо двигались, как огромные змеи. Пока деревья отрывались от земли, Кикантель усмехнулась. «Я уверена, что ты не собираешься назвать эту детскую забаву атакой. Это было по крайней мере 8-звездочное заклинание, не то, что можно было бы назвать детской забавой. Однако этого было недостаточно, чтобы пробить ее экзоскелет. Она даже не увернулась от атаки и приняла ветер в полную силу. Не то, чтобы она недооценивала нападение, она искренне верила, что в этом нет необходимости. Громкое эхо разнеслось по всему острову, когда циклоны коснулись ее серебряной брони, но это было все. Циклоны стихли, окрестности были опустошены, словно от бомбежки, и все же Кикантель стояла на том же месте, в том же положении. Виретта немного удивилась, слегка расширив глаза. «Вау, невероятно!» Андрей дрожащим голосом выразил свое восхищение. Кикантель не понравилось его отношение, ни капельки. 9-звездочный, великий маг-король ветра, Андрей Цепфель, как заместитель командира, все знали, насколько он силен, но немногие знали о его настоящей силе. Просто из-за того, что все, кто сражался с ним, погибли, люди могли только предположить его боевую мощь. А что касается Кикантель, то она тоже мало, что знала об Андрее. «Думаю, король ветра, это не просто титул. Ты, грязный человек, покажи мне свою силу. После того, как я начну свою атаку, у вас не будет возможности хвастаться. Наконец-то я могу использовать всю свою силу. В таком случае, я получу от этого удовольствие, серебряный дракон времени». Посох Андрея начал светиться. Высвобождение маны – признак, обозначающий начало атаки. Прошло много времени с тех пор, как я видела 9-звездочное высвобождение маны вблизи. В одно мгновение, примерно в 500 метрах вокруг них, синяя мана окрасила все вокруг. Это было необычное зрелище. И поскольку он был контрактником бога ветра, магия Андрея была чистой сущностью ветра. Каждое движение воздуха вокруг острова потенциально может стать оружием Андрея. Ветер был невидим. Хотя его искусственное сжатие и движение было видно, когда он разрывал пространство, ветер в чистом виде не имел формы. Так ветер Андрея мог стать невидимым мечом или бесформенным копьем и пронзить врага. Пространство вокруг великого мага начало трансформироваться потоком ветра. Никто не знал, что выйдет из искривленного пространства. «Если бы я хотел что-то сказать», Андрей ухмыльнулся и протянул палец к Кикантель. «Я особенно силен против драконов. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны». ССС из пальца Андрея вылетел ветер в виде шипа. Кикантель почувствовала опасность и расправила крылья. Она планировала полететь, уклоняясь от атаки и использовать дыхание, чтобы противостоять ему, но была причина, по которой Андрей упомянул о своей силе против драконов. «Мой полет был отключен, сколько бы она ни махала своими гигантскими крыльями, ветра не было. На самом деле, ее крылья казались тяжелее, будто она плавала в воде. Техника, которую мог использовать только контрактник Мильцейра, безветренная область. Внутри высвобожденной маны не было ничего, что могло бы летать без разрешения Андрея, и потеря способности летать была большой потерей для дракона. Треск. Ветряные шипы Андрея ударили Кикантель в грудь. Некоторые чешуйки оторвались и упали на землю. Одновременно с этим, в небо взлетела Виретта. «Ублюдки, ты определенно сильна, но слишком неосторожна». Дыхание Виретты летело во многих направлениях. Кикантиль создала силовое поле с помощью своей маны, но Андрей применил другое заклинание. На этот раз это не было заклинание, унаследованное от Мильцейра. Вместо этого это было заклинание Цепфили, связанное с молнией, грозовая буря. Синие цепи затрещали и собрались в ладони Андрея, когда его ноги начали отрываться от земли. Тот факт, что он был контрактником Мильцейра, не означал, что он был ограничен заклинаниями, связанными с ветром. Даже Джин свободно использовал заклинания нескольких атрибутов, используя духовную энергию. Это может быть смертельным. Этот проклятый человек, не в силах атаковать, Кикантиль чувствовала себя так, будто ее загнали в угол. «Мы выйдем сейчас», Джин переглянулся с Мураканом, но черный дракон покачал головой. Квикантиль действительно вела себя дерзко, но они ее недооценивают. «Давай посмотрим еще немного. Если мы выйдем сейчас, ее гордость будет задета». Когда Муракан закончил говорить, Андрей также закончил произносить заклинание. Жестокие, электрические цепи устремились к Кикантиль. Сотни искр и потрескивания электричества, достаточных для ослепления человека, смешались с дыханием Кикантиль, хотя они были довольно далеко. Джин почувствовал удары по всему телу, несмотря на то, что защищал себя духовной энергией. Сила, определенно достойная того, чтобы быть заместителем командира клана Цепфиль. Однако, несмотря на неоспоримую силу, заклинание не поразило цели и стало бесполезным. Кикантиль активировала свои силы и заморозила заклинание Андрея. Как великий волшебник управлял ветром, будучи контрактником Мильцейра, Кикантиль правила временем, как один из драконов Алты. Это был довольно ловкий трюк. Все больше и больше потрескивающих молний застывало перед Кикантиль. Перед ними был равный матч между двумя богоданными силами. Андрей опустился на землю. Как ни странно, в его глазах мелькнула жадность. Очень желанная сила. Хе-хе-хе. Увидев ее своими глазами, я чувствую, как дергаются кровеносные сосуды в моем постаревшем теле. Кикантиль промолчала и отошла от застывших вспышек молнии. Полагаю, теперь моя очередь. Хотя это все еще была ситуация, когда ее способность летать была выведена из строя, Кикантиль была уверена, что она все еще может править небом. «Если ты не дашь мне летать, то я не позволю тебе и пальцем пошевелить». Скрее! Раздался резкий звук, и из лба Кикантиль вырвались волны энергии. По всему пространству виднелась рябь, как будто в воду бросили камень, и все, чего коснулась рябь, застыло. В застывшем времени можно превратиться в статую. Вот, почему ты навсегда становишься простым растением, если не ладишь с драконами времени, малыш. Станешь пойманным, и все будет кончено. Это превосходно. Ну, не совсем. Просто не вступай с ним в контакт, тогда становится легко. Само заклинание также трудно поддерживать. Поскольку Юретта и Андрей впервые сражались с драконом времени, они только инстинктивно уклонялись от импульсов. Но они забыли один важный факт. Если коснешься какую-либо частью тела, будь то кончик пальца ноги или прядь волос, то все тело замерзнет. Андрей легко уворачивался своим маленьким и юрким телом, но не Вюретта. Там. Кикантиль оторвалась от земли и бросилась на застывшего дракона ветра. Вюретта. Подойдя достаточно близко, она разорвала горло Вюретте челюстями. Визжа, Вюретта упала на землю вместе с Кикантиль. Бум. С длинной шеи Вюретты лились густые реки крови. Сжавшую в пасти, Кикантиль стояла, как зверь, поймавший свою добычу. Каждый раз, когда ветряной дракон двигался, зеленая чешуя, кровь и плоть разбрызгивались повсюду. Андрей был в ярости, но ничего не мог сделать. Любое его движение могло убить Вюретту. На самом деле, если бы он попытался приблизиться к ним, Кикантиль могла бы заново произнести свое заклинание. «Ки-у-у-у-у-у. На вкус как мусор. Ты сказала, что я дерзкая. Скажи это дерьмо еще раз». Чавк. Кикантиль откусил кусок плоти Вюретты и насмехалась над ней. Из раны ее виднелась белизна кости, и раненый дракон барахтался, чтобы спастись. Повторно активировав свою способность, Кикантиль снова заморозила Вюретту. Серебряный дракон представлял собой невыносимое зрелище, когда она повторяла тот же процесс. Ее жестокие атаки инстинктивно заставляли зрителей щуриться. «Вау, у меня мурашки по коже. Я тоже страдал от этого раньше». «От мисс Кикантиль?» «Да, мы много ссорились, пока были в отношениях. Еще два раза, и Вюретта будет обезглавлена». Ветряной дракон уже потерял сознание. И даже когда время не было заморожено, ее массивное тело лишь слегка вздрогнуло. «А остановитесь, серебряный дракон. Заткнись и смотри, маг Цепфиль. Ты следующий в очереди. У тебя нет слов, Может быть, ты боишься своей надвигающейся гибели. Несмотря на ее угрожающие слова, Киканти тоже была очень истощена в этот момент. Если бы она могла бесконечно использовать свои способности, то самым сильным существом в мире не был бы Сайрон Ранкандил. Я смогла заявить о своей победе из-за невнимательности Вюретты. Я убью ее. Что касается мага, мне помогут Джин и Муракан. Из-за того, что она злоупотребляла своей способностью, запас маны Киканти был исчерпан. Пых, пых, тяжело дыша, Кикантиль уже собиралась перерезать Вюретте дыхательные пути. И все же с твердой решимостью, Андрей пошел к двум драконам. Вы зашли слишком далеко. Посмотри на себя. Это может сказать только сильнейший, серебряный дракон. Вы родились серебряным драконом времени, провозгласив себя и своего бога сильными. Все это время вы, наверное, считали себя правителями мира. Но это заблуждение. Все попадет под флаг Цепфелий. Все люди и боги. Андрей опустил посох и вытащил что-то из халата. В его руке была сфера, излучающая зловещее черное свечение. В тот момент, когда Муракан увидел это, он воскликнул. Сфера истока. Ни за что. Он трансформировался в свою истинную форму, и его туловище прорвалось сквозь духовную энергию, показав массивную тень на земле. Беги, Кикантиль. Глава 77. То, что не должно существовать. Часть 2. О, вижу, гостей было больше. Андрей широко улыбнулся. Мурашки покрыли тело Киканти, когда она увидела истерическую улыбку и услышав предупреждение Муракана. Они чувствовали невыразимо зловещую энергию, текущую по таинственному глазу Андрея. И инстинкты Киканти не ошиблись. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и. Вскоре после этого из шара вышло длинное существо, издававшее визжащий звук, от которого рвались барабанные перепонки. Лицо. Из того, что Муракан назвал сферой истоков, появилось огромное черное существо, напоминающее лицо. Однако, его глазницы были пусты, а поскольку часть лица была изуродована, точные черты были неразличимы. Как только лицо сформировалось, длинная шея черного существа вытянулась, и фигура двинулась, чтобы укусить Кикантиль за горло. Через долю секунды существо прожевало воздух. Если бы она проигнорировала зов Муракана, то не избежала бы смерти. Я хотел использовать тебя в качестве подопытного, но я совершил ошибку. Поскольку вы видели это лицо, не рассчитывайте, что у вас будет время на отдых. Затем Андрей повернулся к Муракану. Черный дракон. Я знаю только двух черных драконов, живущих в этом мире. А так как ты не женщина, то, должно быть, Муракан клана Ранкандил. Кажется, ты проснулся ото сна, а также мальчик рядом с тобой. Джин закрывал лицо руной Мюты. Но Андрей знал, кто он такой. Должно быть, контрактник Салдирета. Конечно, Джин Ранкандил. Единственный временный знаменосец Ранкандила в этом районе. Или я ошибаюсь? Глаза Андрея переполнились жадностью. Первоначально он хотел только поглотить контрактника Элты. Однако, возможность сделать два больших улова наполнила его жадностью. Вместо того, чтобы ответить великому магу, Джин просто посмотрел на Андрея. Кикантиль оставалась осторожной, несмотря на то, что битва находилась в состоянии временного перемирия. Все это время Муракан не мог перестать смотреть на шар в руке Андрея и на лицо, которое возникло из него. Она похожа на сферу истока, но немного отличается. Боги уже избавились от нее, поэтому у человека нет возможности завладеть таким предметом. Это могло означать только то, что сфера в руке великого мага была копией. Но как, задаваясь этим вопросом, Муракан глубоко задумался. Сфера истока – это священный предмет, в котором заключена сила всех богов, и он был своего рода защитным механизмом. Он не позволяет творениям богов атаковать их, а самим богам атаковать других богов. По сути, это был объект, который предотвратил конец света. Однако, боги узнали, что сфера истока обладает силой, превышающей угрозу возможной войны. По их оценке, этого было достаточно, чтобы стереть с лица земли весь мир. Итак, когда человечество начало процветать, сфера была уничтожена. В прошлый раз это был кладбищенский великан. Теперь копия сферы истока, что, черт возьми, происходит. Хотя это была всего лишь копия, сфера в руке Андрея обладала отвратительной силой. Лицо приблизилось к трупу Вюретты и прошептало заклинание. Вскоре после этого из раны ветряного дракона вышел черный дым, и она начала заживать. Однако это не было обычной регенерацией. Вместо зеленой кожи и изумрудной чешуи недостающая плоть была наполнена той же темной энергией, что и шар. Я не должен был сдерживаться. Прошу прощения за твою утрату, Веретта. Не прошло и 10 секунд, как обнаженные белые кости покрылись только что выросшей плотью, кожей и чешуей. Веретта медленно подняла свое тело. На земле под ней все еще были озеро крови и остатки плоти с чешуей, но ветряной дракон казался нетронутым, если не считать массивного черного пятна на одной стороне шеи. Зрелище поразило Джина. Даже Кикантиль, восстановившая отрубленное крыло, медленно отступила назад, и Муракан стиснул зубы. Труп ветряного дракона воскрес. Подобные происшествия все еще были бы невозможны даже с помощью бога исцеления, но это произошло прямо у них на глазах. «Мы должны постараться, малыш, Муракан. Я призову драконов императорской семьи Вермонта, а пока купи мне немного вре. Я не могу позволить тебе сделать это, Фвит». Мгновенно Андрей исчез и снова появился за Кикантиль. Лицо из копии сферы истока открыло пасть. Чавк, левая нога Кикантиль задела черные зубы, хотя и немного. Однако, Кикантиль, которая не показывала ни единого признака боли во время боя с Вереттой, барахталась, крича. Из-под царапанной раны шел дым. Кикантиль попятилась, хромая. «Как приятно слышать крик, серебряный дракон! Жаль, что я не смогу больше о тебе услышать». И когда Муракан пытался подбежать к ней, «Ты думаешь, что можешь что-то изменить, Муракан? Отойди, Веретта! И это великий Муракан! Ха-ха-ха! Я уверена, что многие драконы жаждут встречи с тобой, когда узнают о твоем пробуждении. Я согласна с тем, что Андрей сказал ранее. Жаль, что я не могу рассказать о тебе другим». Духовная энергия начала распространяться из крыльев Муракана. «В какой-то момент все драконы боялись твоего присутствия. Но как думаешь, они все еще это делают? Ты стали слабым, а твой контрактник еще ребенок. Ух». Закончив свой монолог, Веретта выдохнула. Сжатые ветряные снаряды быстро вытесняли духовную энергию по мере их перемещения. Дыхание Веретты стало определенно сильнее, чем до ее воскрешения. Все из-за сферы истока. Веретта была в восторге, глядя на открывающийся перед ним вид. Факт победы над старым задирой освежал. «Я, Веретта, войду в историю как твой убийца. Попытайся, сумасшедший ублюдок». Хотя он был несравненно слабее, чем в прошлом, Муракан все равно был на вершине среди всех существ в небе в какой-то момент. Он не собирался проигрывать так быстро. Фу-у-у-у-у-у. Сопротивляясь дыханию, тело Муракана сублимировалось и растворилось в черном дыму. Затем он подошел к Веретте и реконструировал свое тело, показав себя рядом со своим врагом. «Действительно, это слишком просто, не так ли?» Завязался рукопашный бой. Каждый раз, когда два массивных дракона сталкивались, остров грохотал и трясся. По мере того, как пространство трансформировалось в результате слияния духовной энергии и ветра, Джин внимательно наблюдал за битвой между Андреем и Кикантиль. Он должен был прочитать ход битвы. «В моем нынешнем состоянии присоединиться к битве Муракана и Веретты – самоубийство. Просто подобраться к ним уже невозможно. С другой стороны, Андрей. Шансов на засаду не было. После того, как Андрей показал свою сферу истока, Кикантиль просто отступала. Из-за этого у Джина не было возможности атаковать. К тому же, главным противником в этом поединке была не Веретта, а Андрей Цыпфель. Его убийство сделает кончину Веретты проще. Андрей не может произнести заклинание, держа в руках этот шар. Наверное, потому что артефакт высасывает безумное количество маны. Если бы вместо этого он использовал 9-звездочные заклинания, то Андрей был бы неприступным. Однако он сосредоточился на шаре. Время от времени он произносил короткое заклинание телепортации, чтобы догнать Кикантиль, но на этом все. Я не знаю, сфера ли это, но его общие физические способности увеличились. Как минимум на уровне 7-звездочного рыцаря. Будет трудно устроить засаду и казнить мгновенно, или хотя бы отрубить руку, держащую шар. Завершив свои планы, Джин начал двигаться. К счастью, Веретта, казалось, не замечала движений Джина, когда та сражалась с Мураканом. Это было возможно только потому, что Муракан хорошо сопротивлялся. «Когда я вернусь, я должен спросить об этом Кашемира. Не знаю, сработает ли моя атака против Андрея Цыпфеля». Как только он миновал Веретту, мальчик увеличил скорость и помчался к Кикантиль. Она и Джин смотрели друг на друга, а Андрей стоял спиной к молодому Ранканделу. Ему понадобилось всего 3 шага, прежде чем он приблизится к цели для удара. Однако Андрей с ухмылкой обернулся, ожидая засады. «Итак, ты пришел, Джин Ран». Но Джин никогда не думал ударить Андрея сзади. Вспышка. Вместо того, чтобы взмахнуть мечом, Джин раскрыл ладонь перед лицом Андрея. Заклинание было готово в его левой руке. Заклинание, которое, как все думали, исчезло. Древняя светлая магия, которой не так давно владел только один человек в мире. Фотонная пушка, заклинание Цинми, ухудшающее зрение, которое Джин освоил на корабле прямо перед прибытием в Тикан. Это сработало. Инстинктивно Андрей закрыл глаза одной рукой и наклонился. Когда маг отшатнулся назад, Джин обнажил свой меч и взмахнул. Слэш. Он почувствовал, как лезвие прорезает плоть на груди Андрея. Джин отпрянул, чтобы еще раз ударить его, но чудовище повернулось лицом к Джину. Однако, на черную фигуру, похоже, повлияло видение Андрея, поскольку она просто барахталась, щелкая челюстями в пустоту. Джин опустил свое туловище и взмахнул мечом в неестественной стойке, стремясь разрезать ноги Андрея. Кра-а-а. Андрей с перерезанными лодыжками споткнулся и упал навзничь. Обычный враг был бы обречен и встретил свой конец в этот момент, но у Джина не было возможности прикончить его. Киканти тоже была на пределе. Даже несмотря на то, что Джин выиграл время, она не могла увеличить расстояние между ней и Андреем. Она сгорбилась над землей, переводя дыхание. «Твоя засада хороша, однако, ты и твой бог станете ингредиентами для сферы бога демонов», Джин Ранкандил. Даже после того, как его ослепила фотонная пушка и ему отрубили ноги, Андрей говорил нормально. Используя лицо сферы бога демона, он защитил свое тело. И также, как было с Вюреттой, регенерировались его лодыжки. Когда все это произошло, Вюретта оттолкнула Муракана и быстро двинулась к Джину. Она не победила Муракана, но пролетела через безветренную область, не затронутая эффектом навыка. «Малыш, над тобой!» Вюретта упала на землю прямо там, где стоял Джин. Мальчик смог отбросить свое тело в сторону, чтобы увернуться от атаки, но уклониться от последующих атак, одновременно избегая лица шара, было невозможно. Он чувствовал, что стоит прямо на пороге смерти. В этот момент Джин положил руку на шею и подумал об имени. Один из величайших рыцарей в мире, восхваляемый всеми. Трансцендентный белый кит. Его старшая сестра, Луна Ранкандил. Он сжал кулак, и подвеска Аргала разбилась. Последние 6 лет он ни разу не снимал ее. Крррррк. Одновременно вспыхнула вспышка маны, и открылись межпространственные врата. Похоже, ты попал в затруднительное положение, младший Ранкандил, и из него появился белый кит. Глава 78. Аномалия под названием Ранканделы. Часть 1. Меч-топор. Крантиль. Меч с острием, выкованным в форме лезвия топора. Оружие, созданное для удовлетворения вкусов Луны. На первый взгляд можно было сказать, что это было тяжелое и неэффективное оружие. Оно было тяжелее 3 или 4 человек. Но Луна размахивала им так, словно он был легким, как перышко. Шиик. Крррррррт. Первый удар отразил дыхание Вюретты, разделив его на 2 части. Второй ударил по лицу, вызванному сферой, перенаправив его на Андрея, как мяч. Андрей, который был уверенным и расслабленным, выглядел встревоженным и напряженным. С другой стороны, после приземления, Вюретта не решилась снова атаковать. Как только появилась Луна, сцена битвы быстро изменилась. Она встала перед Джином и огляделась, а затем слегка улыбнулась. Заместитель Цепфилии и ветряной дракон. Да, стоило позвать меня на такой бой. Джин, ты нигде не ранен. Солнце сияло позади Луны, когда она повернулась к Джину. Глядя в ее глубокие глаза, Джин был уверен, бой был уже выигран. В конце концов, она была определением сильнейшей. Нет, ни царапины. Хорошо, если ты поранишься, я убью этих двоих, а потом выверну клан Цепфиль наизнанку. Услышав эти слова, у Джина пошли мурашки по коже, главным образом потому, что он чувствовал любовь и заботу, исходящие от сестры. Также потому, что вывернуть клан Цепфиль наизнанку не было для Луны невозможным. В любом случае, я скучала по тебе. Было так скучно без тебя дома. Я уверена, что ты чувствовал то же самое. Да, так и было. Как мило. Подойдя к Джину, Муракан закрыл его своими крыльями. Проклятый ребенок, у тебя такая замечательная сестра. Я думал, что умру. Лорд Муракан, это наша первая встреча. Да, как старшая дочь клана Ранкандил, я считаю, что официально представиться было бы уместно. Однако, я думаю, что буду немного занята. Пожалуйста, позаботьтесь о моем младшем брате. Понял. Я поручаю тебе остальную часть работы, Луна Ранкандил. Сестра, пожалуйста, будь осторожна. Артефакт сфера бога демонов ранее воскресила дракона ветра. Не волнуйся и убирайся отсюда. Взрослые разберутся с этим, дитя. С джином на спине и слегка держа во рту кикантель, Муракан начал отступление. Хотя это выглядело смехотворно, если он не зайдет как можно дальше, он будет поражен мечом Луны. Они будут в безопасности, если будут находиться на расстоянии не менее 500 метров. Хорошо, хорошо, теперь давайте просто наблюдать. Кикантель, не смущайся, это может быть просто копия, но для дракона нормально бояться сферы истока. Им не потребовалось много времени, чтобы уйти далеко от поля боя. Все это время Андрей и Виретта только смотрели на Луну, не находя слов. Луна, с другой стороны, посмотрела на сферу бога демонов, которую держал великий маг. Что это такое? Это зловещая энергия. Она очень похожа на энергию демонов, которых я убивала в прошлом. Ну, что бы это ни было, нет ничего, что я не могла бы прорезать. Подумав об этом, Луна медленно направила меч-топор на мужчину. Ты что, собираешься продолжать просто смотреть на меня, Андрей Цыпфель? Подумать только, что такая легендарная личность, как ты, будет трогать моего брата. Я хотела бы получить объяснение. Глаза Андрея сузились. Хех, это неожиданная переменная. О, белый кит, клан Ранкандил нарушил свою клятву. Твой брат использовал магию. Действительно, он нарушил присягу. Но эта новость не дойдет до твоего клана. О, если хочешь, я могу сама рассказать Киллиарку Цыпфелю. Думаю, было бы здорово, если бы я также рассказала ему о твоем посещении банкета и побеге от моего отца. Андрей стиснул зубы. Луна Ранкандил, как ты смеешь, бесполезная сука. Но он не мог показать своего гнева. Эта сука, всего лишь пища для сферы бога демонов. В конце концов, она всего лишь человек. Пока она не полубог, как ее отец, она не может справиться с ее силой. Андрей твердо верил в силу шара и в то, что эта сука из Ранкандила не знала и не чувствовала ее. Если бы я использовал обычные заклинания, как раньше, это была бы трудная битва. Но со сферой я ни за что не проиграю. Подумав об этом, глаза Андрея успокоились. Ну, ладно, я знал, что однажды мне придется сражаться против тебя вот так. Сегодня мы узнаем, действительно ли ты достойна великого имени Белый Кит. Среди всех цепфилей у тебя есть талант сделать нудную речь еще более скучной. Такой же скучной, как и ты. Шанг. В один шаг Луна пулей пролетела в сторону Андрея. Великий маг мгновенно оказался в зоне массивного удара меча топора. И, как ни странно, среди цепфили. Треск. Андрей едва заблокировал атаку Луны лицом их шара. Виретта бросилась на нее, но через мгновение Луна пропала. Никто так хорошо обо мне не знает. Слэш. Кромка крыла Виретты была отрезана. Хотя это была небольшая травма, ветряной дракон был поражен своей неспособностью среагировать на ее атаку. Что это за скорость? К Виретте и Андрею Луна двигалась со скоростью света. Следить за ее движениями невооруженным глазом было невозможно, это была предельная скорость. Они могли только реагировать на ее действия, предсказывая следующий шаг. «Разве дракон не сразится со мной в своей человеческой форме? Сейчас нет ничего хорошего в том, чтобы иметь большое тело». Удивительно, но, услышав насмешливый совет человека, Виретта превратилась в человека. Как сказала Луна, одно неверное движение, и она будет разорвана на десятки кусков. Клан Цыпфель не обязательно имел нулевую информацию о Луне. Будучи сильнейшей после Сайрона, цыпфели бесконечно скребли о ней информацию. Однако агенты разведки, подошедшие слишком близко, часто погибали. И все до единого цыпфели, которые сражались против нее, погибли. Кроме того, для клана Цыпфель Луна была загадкой. До них доходили только слухи о ее силе, а о всей правде никто не рассказывал, только довольствовались туманным выводом, что она превзошла человеческие пределы. Вы хотите сказать, что человек, не являющийся контрактником, может обладать такой силой? Человек, помимо Сайрона, на мгновение Андрей был в бреду. Он ошибся, сказав, что Луна была расходником для сферы бога демонов. Однако, сфера никак не отреагировала на нее. Следовательно, Луна была обычным человеком. Как только я вернусь в клан, я должен полностью пересмотреть планы против ранканделов. Если мы позволим им набраться сил, цыпфели падут первыми. Андрей мог беспокоиться только о будущем своего клана. Встретиться с Луной сегодня – это возможность, данная богом. Если я не убью ее сейчас, следующий шанс появится, когда сфера будет готова. Пока Андрей думал о своих планах, его мысли о Луне Ранкандил быстро изменились. Сфера в руке, лицом к лицу с человеком, против которого он никогда не мог бы и подумать о борьбе, на ничейном острове без свидетелей. Каковы были шансы встретиться с Луной Ранкандил? Второго шанса никогда не будет, Виретта. Виретта кивнула, услышав настойчивый крик Андрея. Поскольку они долгое время работали вместе, они могли сообщить о своем следующем шаге без слов. Ух! Ветер начал сжимать ладонь Виретты, форма слабо напоминала копье, и даже в человеческом обличии у Виретты мелькало черное пятно на шее. Сила, которую она получила от сферы во время своего воскрешения, все еще использовалась. Я выражаю свое глубокое уважение. Никогда бы не подумала, что буду использовать эту силу против человека. Ты, должно быть, долго жила. Луна была довольно расслаблена. Однако, как только Виретта начала колдовать силы, унаследованные от сферы, она поняла, что движения дракона изменились. Это не магия, это ближе к какой-то божьей силе. Я понимаю, почему аура, которую я чувствовала, была похожа на ауру демонов. И этот дракон начал использовать всю свою силу, чтобы... Это должно было выиграть время для Андрея, который мог извлечь больше энергии из сферы. Все обдумав, Луна усмехнулась. Девятизвездочный старый великий маг и ветряной дракон. Неужели они действительно верят, что какой-то жалкий артефакт может спасти им жизнь? Сбитая с толку, из ее уст не вырвалось ни слова. Она поняла, почему Цепфили так долго не могли догнать клан Ранкандил. У них был такой жалкий человек, как их заместитель. Эта мысль озадачила Луну, заставив ее замолчать. Затем в ее голове промелькнула мысль. Этот парень никак не может быть заместителем Цепфили. Настоящий, должно быть, малоизвестная фигура. Наблюдая издалека, Джин подумал то же самое. Это так странно. Старшая сестра Луна очень сильна, но разве это сила девятизвездочного мага? Это определенно выглядело так, как будто у человека не хватало маны, чтобы использовать другие обычные заклинания, работая со сферой. Первоначальное высвобождение уже поглотило много маны. Даже учитывая это, Джин действительно не ожидал, что будет Луна доминировать в битве. Возможно, он фальшивый Андрей, либо информация о нем преувеличена. Возможно, настоящий заместитель командира – это другой член клана Цепфиль, а Андрей просто подставное лицо. Что из этих трех вариантов? В то время, как брат и сестра Ранкандил анализировали, копье ветра становилось огромным. Ветер, аура, мана и энергия сферы бога демонов. Все четыре силы просочились в копье. Ты действительно думаешь, что победишь одним ударом, используя свое большое и медленное оружие, дракон ветра Виретта? Как и сказала Луна, копье постоянно росло и достигло точки, в которой оно больше не походило на таковое. Недолго думая, Виретта начала размахивать оружием, а Луне стало немного жаль. Как дракон мог стать таким испорченным? Увернувшись от двух атак, Луна остановилась на месте. Тогда пора покажу тебе. Я сделаю один удар. Фу-у-у-у-ух. Крантили спустил яркое сияние. Бесконечный свет лезвия сиял во всех направлениях. Напоминая свет, излучаемый солнцем, его аура выглядела скорее священной, чем опасной. Третий завершающий прием ранканделов – метеоритный дождь. Лезвие врезалось в землю, и, в соответствии с названием техники, облака разошлись, когда начали падать метеоры. Прямо туда, где стояли высокомерные противники Луны. Глава 79. Аномалия под названием Ранканделы. Часть 2. Это. Глаза Джина наполнились благоговением, когда он посмотрел на небо. Он слышал, как его братья обсуждали различные техники клана несколько раз в его прошлой жизни. Увидев, как небо разверзлось и аура упала на землю, он смог сделать вывод, что это был третий решающий прием клана, метеоритный дождь. Но это был первый раз, когда он действительно был свидетелем этого, а также это первый раз, когда он впервые увидел одну из секретных техник своего клана. Удивительно красиво и сильно. Бесчисленные шары энергии падали подобно падающим звездам. Когда каждая полоса света падала на землю, Джин чувствовал удар всем своим телом. Ему казалось, что он смотрит на абсолютный предел человеческих возможностей. Он сжал кулак и сосредоточился на наблюдении, не желая упускать ни единого момента. Он хотел запомнить эту сцену и когда-нибудь воссоздать ее сам, воссоздать ту же властную силу. Кикантиль бездумно смотрела на сотни падающих с неба звезд ауры. Единственным спокойным человеком был Муракан. Завершающий ход. Метеоритный дождь. Прошла тысяча лет. Это все еще слабо по сравнению с Тимором, но твоя сестра действительно монстр. Бум, бум. Каждый раз, когда метеор падал на землю, весь остров плакал. Земля была изуродована, камни раскололись, а грязь рассыпалась на более мелкие частицы. Метеоры были достаточно мощные, чтобы превратить в ничто все, с чем они вступают в контакт. Среди взрывов жалко выглядели беспомощный человек и дракон, ищущие укрытие. Они поняли, что не смогут выжить, полагаясь на какой-то незавершенный артефакт, что в конечном итоге наполнило их сердца безнадежностью и страданием. «Нет, этого не может быть», — Андрей бормотал слова, словно молитву, сжимая сферу бога демонов. Виолетта вернулась в свою форму дракона и прыгнула, чтобы защитить его. «Мы можем победить, если я сохраню Андрея». «Защитить Андрея, даже если бы ее тело было разорвано на миллионы кусков, пока оставалась хоть одна сломанная кость или кусок плоти». Виолетта могла быть воскрешена силой шара, именно поэтому она никогда не боялась смерти. Однако, сила Луны все еще была ужасающей. Может быть, даже с полной сферой бога демонов было бы невозможно победить человека перед ней. С другой стороны, Луна переполнялась величественной мощью, опуская свой меч-топор. Она даже не посмотрела на метеоритный дождь, разорвавший Виолетту на части, поглощенная неудовлетворенностью результатами. Она разрушила остров и убила великого мага Цепфиля, а также его дракона. И все же она не была удовлетворена, даже близко не папа. Метеоритный дождь Сайрона, свидетелем которого она была только один раз в прошлом, был намного сильнее. Было трудно объяснить, но это превосходило, это даже не считалось делом рук человека. Она должна была сделать что-то, что абсолютно доминировало бы на поле боя. Только тогда она могла подумать о сравнении себя с отцом. Тем не менее, это хороший опыт для младшего. Надеюсь, это вдохновит его. «Если я недостойна быть преемником отца, это определенно должен быть ты, младший брат». С этой мыслью она оглянулась. Она хотела отправить сообщение своему брату, что наблюдал за незавершенной, но удивительной техникой, что он должен вырасти и стать намного сильнее, чтобы стать следующим патриархом клана Ранкандил. И Джин понял чувства сестры. Даже если она не произнесла этого, или даже если она сказала это, а Джин не мог этого услышать. Даже несмотря на то, что он едва мог видеть ее издалека, он понимал, что она хотела ему сказать. «Она всегда меня чему-то учит». Она зажгла огонь в его сердце. По сравнению с любым другим моментом, он никогда не был так увлечен фехтованием. Мысль о том, что он превзойдет свою старшую сестру и их отца, чтобы унаследовать трон, манила его. Он никогда не забудет этот момент. По окончании метеоритного дождя, посреди острова остался массивный кратер, который наполнился водой, и, словно извергся подводный вулкан, из заполненного кратера выросло цунами. Кроме того, Виолетты и Андрея нигде не было видно. Они отдали свою жизнь водоему, ведь в цунами были видны части тела Виолетты. Небо над головой было ясным. Каждое облачко было просеяно пронзившими их метеорами. Луна слегка покачала головой, стоя под сияющим солнцем перед растущим цунами. Это немного разочаровывает. Луна указала Крантилу на цунами. Одновременно с этим, что-то внутри массивной стены воды медленно открылось. Черное, массивное, чудовищное лицо. Оно напоминало сущности сферы бога демонов. Однако, вскоре оно вынырнуло из воды полным телом. Его руки и ноги вырвались из воды первыми, а затем и туловище. Андрей слился со сферой. Это безумие. Что это? Это результат высвобождения сил артефакта, сфера истока, сфера бога демонов. Что бы это ни было, Джин знал, что это ненормально. Более того, сила была слишком ужасающей, чтобы исходить просто от артефакта. Я никогда не видел ничего подобного в своей прошлой жизни. Как будто могущественный бог спустился.